Глава третья. Полевской завод был первым по времени и едва ли не самым многолюдным в Сысертском заводском округе. Правда, в Сысертской волости считалось в 90-х годах свыше 11 тысяч населения, но там это число приходилось на четыре поселка – Сысерть, Верхний завод, Ильинский и деревню Кашину. Здесь же волость состояла из одного заводского поселка, в котором жило свыше 7 тысяч. Северская волость, куда входили Северский завод и деревня Косой Брод, была значительно меньше. В обоих селениях этой волости не насчитывалось и 4 тысяч. Между тем, фабричное оборудование в заводском округе к тому времени оказалось расположенным как раз обратно числу населения заводских поселков. Лучше других было положение северчан. Там тогда действовали две доменных печи, одна отражательная, две мартеновских, две сварочных, одна газопудлинговая и одна листокатальная. Всего на Северском заводе было занято свыше 500 человек. В переводе же на язык сравнительных цифр это значило, что на фабричной работе был занят каждый восьмой или даже седьмой человек. В Сысертской части на 11 тысяч населения приходилось две доменных печи, одна отражательная, 8 газопудлинговых, 6 сварочных, 3 листокатальных, 2 листораспарочных и 2 вогранки. Занято было 1100 рабочих, или один на каждый десяток населения. В Полевском же заводе на 7 тысяч населения имелось 4 пудлинговых, 3 сварочных печи, да архаическая медеплавильная, в которой изредка варились крошки старого рудника. Фабричных рабочих по заводу было меньше 350, или 1 на 20 человек населения. Понятно, что эта особенность завода сразу была заметна и 11-летнему мальчугану. На довольно ходовой в ребячьем быту вопрос «Где у тебя отец робит?» в Сысерте обычно слышалось в ответ «В Пальниговой, на сварке, поддомной, на механическую ходит, на верхней бегает, листокаталим на Ильинском». Здесь же чаще отвечали совсем по-другому. «Куренная наша работа, изжигалей мы, на лошадях робим». На лошади колотится, на людей в курине ворочает. Так по рудникам да приискам больше. Старатель он, золото потерял, пески переглядывает. Около мастерской кормится, охотничает по зимам-то. Ремеслишко маленькое имеет. Обычная в таких случаях ребячья гордость и похвальба слышалось разве у многолошадных да углежогов, а остальные говорили невесело, иногда даже с пренебрежительной усмешкой, повторяя очевидную оценку взрослых в своих семьях. В Полевском того времени и верно полудикую тяжелую, но относительно сытую жизнь вели лишь семьи, которые из поколения в поколение занимались углежжением. Обычно это были многолюдные и многолошадные семьи, которые большую часть времени жили в лесу. Летом до белых комаров заготовляли сено, и в остальное время года для всех было много работы по заготовке плахи, по укладке и засыпке куч. В работах принимали участие женщины и подростки. Слова «куренная наша работа» и «сжигалей мы» означали не только профессию отца, но указывали и на личное участие в этой наследственной работе. Впрочем, далеко не все подростки хвалились этой работой, чаще жаловались. «Кожа костям присохнет, как из куреня воротишься. Заморил нас тех дедушка. Ему бы только работать, а похлебать одной поземины, да и то не досыта. А ему одно далось — робь, не ленись. урежу вот бодогом-то, не погляжу на отца с матерью. Положение подростков и особенно молодых женщин, которых таскали в лес с пеленишными ребятами, было действительно крайне тяжелое. И только суровая власть старшего в семье могла удержать от распада эти семейные коллективы углежогов. О положении наемных рабочих, хоть редко, а все-таки это бывало, едва ли надо говорить. Таким горемыкам приходилось жить впроголодь, в самых первобытных условиях и ворочать вовсю. Оплату тут ужать умели. Жили углежоги своей особой замкнутой жизнью, знались и роднились преимущественно с такими же углежогами. Да надо сказать, что и девушки со стороны редко по доброй воле выходили замуж в семьи таких углежогов на каторжную куренную работу. С одним из подобных семейств мы приходились в родстве, и мне изредка случалось видеть вблизи их домашнюю жизнь. Дом был довольно просторный, с горницей через сени. Горницы, однако, не пользовались. Там даже печь не топили, чтобы ненароком не заглохло имущество в сундуках. С едой туда тоже нельзя было входить, еще мышей приманишь. Пол был услан половиками трех сортов. По числу невесток в семье. Но сверх половиков были набросаны рогожи. В горнице стояли три кровати в полном уборе, но никто на них не спал. Шкафы с посудой, которые никто не пользовался, и сундуки тремя горками. Все это было своего рода выставкой, показом, что живем не хуже добрых людей. Единственной утехой женщин, которым пришлось жить в этом унылом доме. Безвыездно жили в доме лишь старуха, мать хозяина, да его жена. Они управлялись по хозяйству, водились с малышами, которых еще нельзя было брать в курень, и пекли хлеб для работавших в куренье. Раз или два в неделю, в зависимости от погодных условий, за хлебом приезжали. Тогда же увозили какой-нибудь приварок, сушеную рыбу, крупу. Когда вся семья собиралась домой, ютились в жилой избе, которая тогда становилась не лучше куренной землянки. Непривычным казалось наблюдать в этом доме необыкновенную строгость. Не только малыши и женщины были запуганы, но и взрослые женатые сыновья со страхом поглядывали на отца, спрашиваясь у него даже в бытовых мелочах. Старик был именно тот хозяин, который заморил всех на работе, чтобы в результате иметь необитаемую горницу с имуществом да полный двор скота. Странно было, что этот суровый старик имел все-таки слабость. Ежегодно из своего конского поголовья он продавал одну или две лошади и покупал необъезженных степнячков. Может быть, и здесь был скопидомский расчет купить по круговой цене редкую лошадь, но старик сам объезжал новокупок и обращался с ними куда ласковее, чем со своими семейными. Этой слабостью порой спасались. Чтобы отвлечь внимание старика, либо просто выжить его из избы, которая-нибудь из снох скажет: «Тятенька, а Игренька-то ровно оберегает заднюю левую». «Замолола, кто тебя спросил?» — цыкнет старик, но сейчас же спросит. «Кою, говоришь, оберегает?» И, получив ответ, сейчас же уходит к лошадям. Оттуда уж он не скоро вернется. Кому нужно было поговорить со стариком, тот тоже начинал с лошадей. Старик оживлялся, находил много слов, и было удивительно, что этот грузный и довольно неуклюжий человек говорил не о возовой лошади, а о рысаке и винноходце. Однако стоило заговорить о деле, как старик переходил на скупые ответы: «Не знаем, подумать надо. Не наше дело, нас не касаемо». Строго ограниченный рамками своего хозяйства и работы уклад был обязателен и для всех членов семьи. На что ему много грамоты? Научился расписаться и хватит. По нашему делу больше не требуется, отвечал старик на просьбы оставить парнишку доучиться в школе. Цыть вы! Кричит он, если женщины заговорят о чужих делах. Ружье завести? А хлыстика не хочешь? Вытяну вот, так будешь помнить. Охота не работа, под старость куска не даст. Даже обычных в каждом доме удочек у мальчуганов здесь не полагалось под тем предлогом, что рыбка леньки потеряй деньки, а кто хомуты починять станет. К лесной жизни и лесной фантастике отношение было строгое, деловое. Всякий зверь уходит, где лес валить станут. Или шаг жигаля боится. Старик даже по этому поводу рассказывал в поучении младшим. Было так-то со мной в малолетстве. Наслушался побосенок про девку Азовку. А робили в тот год близко Азова. Ну, я тут эту девку и поглядел. Сейчас забыть не могу. Выполз по ночному времени из балагана, а сам все в то место поглядываю, где Азов-гора. Боюсь, значит. Тут мне и покажись, будто из горы страхилатка лезет, космо распустила, хайло разинула, да как заревет диким голосом. Я беги-ка в балаган, да давай-ка будить тятю. Он, покойный головушка, схватил вожжи и почал меня охабачивать, и почал охабачивать, а сам приговаривает: я тебе научу в лесу жить, я тебе научу Азовку глядеть. С той поры, небось, не случалось этого со мной. Выучил, спасибо ему, родитель. Азовка-девка, Азовка. Во всех вариантах сказов о кладах Азов-горы неизменно фигурирует девка-Азовка. Без имени и указаний ее национальности, лишь с неопределенным намеком, из не наших людей. В одних сказах она изображается страшилищем огромного роста и непомерной силы. Сторожит она клады очень ревностно. Лучше собаки хорошие, и почуткая страсть никого близко не подпустит. В других сказах девка-азовка то жена атамана, то заложница, прикованная цепями, то слуга тайной силы. На вопрос, кто ревел диким голосом, старик отвечал: страх-то во мне и ревел. Как родитель вышиб его вожжами, так и реветь перестал. И учительно добавлял: вот оно значит, польза какая, вовремя ума вложить. Такую же примерно жизнь вели и другие семьи наследственных углешогов. Только путем самоограничения и самой беспощадной эксплуатации труда женщин и подростков они добивались известного достатка. Но таких семей, разумеется, было немного, и они казались какими-то посторонними среди остального заводского населения. Положение тех, кто колотился с одной лошаденкой, едва ли надо много пояснять. Это была почти нищета, так как плата за провоз была снижена до предела. Дело доходило до того, что из Северского завода, который находился на той же дороге, но 6 верстами ближе к бывшему Екатеринбургу, везли дороже, чем из Полевского. По этому поводу горько шутили: у нас ведь не как у людей. Дольше проедешь, меньше получишь. Были в Полевском 2-3 мастерских, которые использовали навыки медников, камнерезов и столяров. Делали там мраморные умывальники, столики с каменной крышкой, шашки и шашечные доски из мрамора, подсвечники, письменные приборы и прочее в этом роде. Этим мастерским приходилось выдерживать жестокую конкуренцию с мраморскими кустарями, которые наряду с могильной плитой и памятниками выбрасывали на рынок то же, что делалось и в Полевском. Причем камень у мраморчан был мягче, легче для обработки, и вещи выходили дешевле. В таких условиях полевским мастерским приходилось рассчитывать только на сорт, на высокое качество работы. Понятно поэтому, что в Полевском кормиться около мастерских могли лишь квалифицированные специалисты, порой настоящие художники, которые увидели нутро камня и умели так оправить его в металл и дерево, что он умному говорил и дураку покоя не давал. Из малахита тогда делали только мелочь, броши, запонки, но рассказы о прежних мастерах-малахитчиках были живы в группе камнерезов. Разумеется, эти мастерские были в руках мелких хозяйчиков, и только взаимная их конкуренция заставляла дорожить квалифицированными рабочими, зато положение подсобных было самое безотрадное. Маленькое ремесло имеет, чаще всего значило сапожник, реже портной, столяр, жестянщик. Но бывали ремесленники и самые неожиданные. Производство одного из таких мне пришлось увидеть с первых же дней жизни в Полевском заводе. Поселились мы сначала у столяра в задней избе, которая до осени была свободна, так как в летнюю пору хозяин работал под навесом во дворе. Столярная работа, особенно когда работает хорошо отточенным инструментом опытные руки, всегда привлекает ребят. Не мудрено, что я сейчас же стал вертеться около верстака, выказывая полную готовность пособить дяденьке. Дяденька оказался не особенно приветливым и не понимал своей пользы, то есть не давал тупить инструмент, но от мелких услуг, подержать, сбегать за клеем и так далее, не отказывался. И вот раз он говорит: «Слазей-ка на Пятра, там в самом углу три доски липовых. Увидишь, вовсе белые они, которые пошире, ту и спусти». Это уже было поручение, за которым можно было ждать предложения. Ну-ка, выгладь доску рубаночком. Я бросился на лестницу и чуть не свалился от испуга, когда влез на Пятра. Там в несколько рядов на досках стояли блюдья с человеческими головами. Блюдья походили на обыкновенные пельменные, но головы были совсем белые, как мел. И хотя для страху около голов были красные пятна и потеки, легко было догадаться, что это не настоящие головы. Идти вдоль ряда все-таки было жутко и неприятно. Хуже всего оказалось, что на конце самой широкой липовой доски тоже стояло такое блюдо. Волей-неволей приходилось его сдвигать, и сразу почувствовалось, что оно очень легонькое. Эта легковесность почему-то еще более успокоила. И я хоть посматривал сбоку на отрубленные головы, все же спокойно сбросил доску под навес. Когда спустился, столяр лукаво улыбнулся. Натерпелся страху-то. «Не настоящие, поди-ка, то-то не настоящие. Иные большие пужаются, как нечаянно-то увидит. А кто опять плюется да матерится? На уж, постражись маленько, сними вон кромку с доски, да за черту не заезжай, смотри». Это была награда за мужество. Но мне все-таки теперь интереснее было узнать, что это за головы и почему их так много. Из разговора выяснилось, что это работа младшего брата хозяина. Парень тоже был столяром, потом ушел в город и попал работать в иконостасную мастерскую. Там он научился формовке из гипса. С этими новыми навыками приехал домой и решил хорошо заработать. Он придумал формовать голову Ивана Крестителя на блюде. как видно, считал это новинкой и работал потихоньку от других. Наформовал этих голов несколько десятков и понес продавать, но вышла полная неудача. Сначала, конечно, пошел по начальству и богатым домам, но нигде не покупали. Одни отказывались, страшно, другие считали грехом держать фигуру вровень с иконами, третьи просто говорили «не надо». Словом, вышел полный провал. Служащие тоже покупать не стали, а рабочие подняли насмех нового торгована рубленной головой. Так этот торгован и уехал из завода от стыда. Потом, как я услышал, он все-таки разбогател, но не от рубленных голов, а от дворянских бань с женской прислугой, пока волна революции не смыла эту нечисть вместе с его банями. Рубленные же головы, так видно, и остались в Полевском. И угрюмый столяр устраивал себе развлечения, посылая кого-нибудь из незнающих на Пятра за доской. Были, конечно, как и по другим уральским заводам, ремесленники по изготовлению и сбыту драгоценных камней из бутылочного стекла или червонного золота из медной стружки. Многие знали этих специалистов, но сами они о своем ремесле рассказывали, как о слышанном от людей. Было и несколько охотников-промысловиков. Промышляли главным образом зверя, лося и диких козлов. Последних было довольно много в юго-западной части заводской дачи. Их забивали в зиму до сотни голов. И в заводском быту нередко можно было видеть дохи из красивых, пышных, но крайне непрочных козлиных шкурок. Из перечисленных групп, занятые перевозками, позаводские возчики, составляли самую большую. Еще многочисленнее была группа горнорабочих. Часть из них была занята на казенных владельческих рудниках и приисках. Часть работала мелкими артелями по разработке и промывке золотоносных песков. Сысерский заводской округ хоть не выделялся своей золотоносностью среди других уральских заводских округов, но все же за год сдавалось отсюда пудов до 20 золота. Так, по крайней мере, значилось по заводским отчетам 90-х годов. В действительности эту цифру надо было сильно увеличить, так как заводское начальство требовало сдачи золота по пониженной, чуть не втрое против государственной цене, а старатель всячески ухитрялся сдать на сторону, ближе к казенной цене. При распыленности старательских артелей, изворотливости скупщиков и добрососедских отношениях со штейгерами, которым платилось владельцами не очень жирно, это и удавалось вполне. Можно думать, что и горное начальство не крепко к этому вязалось. В сущности, оно тут очень немного теряло, так как золото через скупщиков сдавалось тоже в казну. Впоследствии мне даже приходилось видеть в старых уральских газетах статьи, где предлагалось раскрепостить старателя от посессионеров, которые отбирают у него большую часть заработка в виде платы за право разработки песков. В золотоносных песках Полевского района нередко находили самородки довольно значительного веса. Причем находили их иногда в верхних, самых доступных для разработки даже мелким старательским коллективом пластах. Это создавало известный ажиотаж, и на те участки, где оказались счастливые камышки, сейчас же устремлялись и другие. Сюда же откачевывала часть горнорабочих с казенных рудников и приисков. Все эти поиски носили более или менее случайный характер. Порой совсем зря переворачивали пески, порой заваливали горами пустяка дорогую породу, иногда находили. Чаще всего это была именно находка, случайность. Но многолетний практический опыт старателей тоже, конечно, содействовал счастливым находкам. Хорошие золотые жилки попадали больше опытным в таких разработках людям. Объяснение тут было естественное, деловое. Этот места знает, сквозь все пески прошел, с первой лопаты видит, положено ли тут. Щегарь Штейгер по плану, а этот по пенечкам да по камушкам. Подойдет к какому надо, загонит каялку. Это место. Вот те и весь план. И будьте спокойны, найдет, не ошибется. Ему бы только до старой земли достукаться, а там уж он сразу разберет, как по книге. К такому простому и, в сущности, правильному объяснению нередко примешивались и соображения другого порядка. Славинку знает. Пособничков, видно, имеет, да нам не сказывает. В тот раз в кабаке похвалялся. Полозов след видал, потому и находит. Дедушка у них на эти штуки дошлый был. Он поди и открыл всю тайность. Полоз — большая змея. Среди натуралистов, сколько известно, нет полной договоренности о существовании полоза на Урале. Зато у кладоискателей полоз неизменно фигурирует как хранитель золота. В сказках Хмеленина, как обычно, полозу присваиваются человеческие черты. Когда случалось натакаться на богатимое место совсем неопытному старателю, подобные разговоры о тайном слове, тайной примете, тайных пособниках усиливались. Не иначе синие огонечки подглядел. Сидит, будто и видит. У камня медянки играют. Цельный клубок их. Перевелись все, а головами-то друг другу подтыкают. Он и заметил этот камушек. Копнул тут, да и выкопнул штучку в 3 фунтика. Понимай, значит, какие-то медянки играли. На ходок, говорят, напал, от старых людей остался. Он и давай тут колупаться, да и выгреб свою долю. На ходок-то попасть, так уж тут дело верное. Старые люди знали, зря ходок не сделают. Старые люди, может быть, потому что Полевской завод строился на месте древних рудокопин, чудских копаний, здесь были живы рассказы о старых людях. В этих рассказах старые люди изображались по-разному. Одни говорили, что старые люди жили в земле, как кроты, а потом засыпали себя, когда в этот край пришли другие народы. Другие говорили, что старые люди брали медь только сверху, а золото вовсе не знали и жили охотой да рыболовством. Предполагалось, что слой земли, на котором жили старые люди, уже так был завален сверху, что до этого слоя приходилось докапываться. Докопались до той земли, где старые люди жили, нет золота. Не на то место, видно, угадали. Разговоры о таинственном полозе, о синих огоньках и змеиных клубках, как показателях золотоносных мест, мне случалось слыхать и в Сысерской части округа, но разговор о каких-то старых людях был новостью. Это было особенностью Полевской стороны и связано было с историей Гумишевского рудника, как и другие фантастические образы.